Да, ты прав, именно для того мы здесь и находимся. Я планирую дать американцам топливо, еды, воды и отправить их к себе на родину. А все остальное планирую забрать себе. Вот, даже обрадовался с той стороны мужик. Значит, я прав, прав. Ну да, поэтому открывай. Зачем? Мне и тут хорошо. Замычал я, будто от зубной боли. Начинаем ходить по кругу. Короче, у тебя 5 минут, чтобы открыть эти двери, в ином случае я их сам открою. Ха, насмешил. Да этот бункер ядерное оружие может выдержать. Ядерное может и выдержит, а меня нет, пожал я плечами. В общем, время пошло. Я отошел к парням, которые не мешали моей беседе и стояли поодаль. И что дальше? Поинтересовался капитан. Ждем 5 минут и заходим, ответил я. Ты его уговорил открыть? Нет, я просто дал ему 5 минут на открытие. Откажется, его проблемы, сам зайду. Хм, ну ты да, ты сможешь, задумавшись на пару секунд, ответил Джим. Спасибо за лестный отзыв, кивнул я. Мы стали ждать, переговариваясь ни о чем и осматриваясь. Эй, мужик, раздался голос через 4 минуты, я специально засек. Я открываю, не стреляйте. И, не дожидаясь ответа, дверь стала распахиваться. И правда открывает, удивился Джим, поднимая автомат и начиная целиться в появляющуюся щель. «Опусти оружие», — приказал я. «Владимир, ты чего? Может, это ловушка? Сейчас как начнет оттуда стрелять из пулемета? Может и так, не стал я полностью отвергать его идею. Значит, ждите здесь, пойду поговорю. Джейк, ты тоже». «Как хочешь», — сказал Джим, но оружие все же опустил стволом вниз. «Ну а я пошел вперед», также рукой показав не понимавшему ничего в нашем разговоре летуну, чтобы тоже остался тут. Пройдя в открывшуюся дверь, я начал спускаться вниз. Спустя 30 метров, пол выровнялся и появилась вторая дверь, закрытая. Но стоило мне подойти ближе, как она отошла в сторону, и я прошел внутрь. Здесь было большое помещение, с несколькими дверьми, расположенными по периметру. Одна из них, самая левая, открылась. «Приглашают, значит, ну раз вы настаиваете, а ты и правда зашел бы», задумчиво сказал молодой, лет 25, парень, сидящий в кресле за столом, на котором было расположено несколько мониторов. «Ничего себе у тебя уровень, я даже не думал, что до такого уже кто-то прокачаться смог». Степан Крайнов, раса, человек, класс, кладовщик, уровень, 9, «и тебе привет», ответил я, подходя ближе и... придвинув к столу одно из свободных кресел, уселся сверху. «Рассказывай, кто ты и что здесь делаешь? Правду, и ничего кроме. Договорились?» – кивнул он. «Тогда слушай». История парня оказалась банальной. Обычный парень из славного города Новосибирска в 22 года выиграл грин-карту и рванул за американской мечтой. Там, помыкавшись по разным местам и не сумев за пару лет заработать $1 миллион, решил снизить планку и попробовать себя на службе в армии. Вот так и попал на флот, а после на эту закрытую базу, где уже служил порядка 1,5 лет. В момент, когда начался конец света, был в своеобразной увольнительной и отсыпался в своем секретном месте, оказавшемся одним из складов в этом самом бункере. Повезло, что место обитания оказалось именно здесь, под землей. Людей относительно мало, был шанс отсидеться, да только нашелся герой, кто поспешил на выручку людям на поверхности и открыл дверь. Степан изначально был против этого, да кто его слушал, ведь он был чуть ли не единственным простым матросом среди офицеров. В итоге, дверь открылась и сюда бросились несколько немертвых. Несмотря на то, что они были медлительными и низкого уровня, им все же удалось загрызть несколько человек, которые в итоге восстали и сами поднялись, закончив начатое. Степану повезло, ведь он не только остался одним из последних выживших, но, поняв, что дело пахнет керосином, успел свалить в глубины бункера, перед этим нажав на экстренную кнопку закрытия внешней двери, чтобы никто больше в гости не пожаловал. После побега, он пару дней сидел в комнате без света, сжимая топор, снятый с пожарного щита. В конце концов, поняв, что помощи ждать неоткуда, а еды в комнате, где он спрятался, не было, он вышел, да пошел исследовать бункер. Мертвецы к тому моменту также разбрелись по помещениям, поэтому матросу в очередной раз улыбнулась удача, и первого мертвеца он встретил один на один. Кое-как собравшись с мыслями и перестав дрожать, он все же смог его упокоить, став чуточку смелей. Ну и пошел дальше, решив попробовать зачистить бункер. В конце концов, ему это удалось, Он смог поодиночке выловить всех этих шестерых оставшихся зомбари, ранее бывших его однополчанами. Ну а далее он остался совсем один на долгое время, наблюдая через камеры затворившимися снаружи ужасами. Видел, как пару раз причаливали корабли, один раз военный, а второй – гражданский. Но оба раза все выбравшиеся на сушу люди были разорваны и сожраны, а оставшиеся на борту экипажи оперативно уводили свои посудины от этого негостеприимного острова. Также видел расстрел зомбари с военного корабля, когда эти, казалось бы, тупые создания прятались от выстрелов. Ну а нас не хотел пускать по вполне понятной причине, боялся, что как минимум отберут, а как максимум, еще и предъявит за то, что все на острове, а он выжил. Ведь мы, как-никак, прибыли на военном корабле США, то есть, по сути, были хозяевами базы. Да, интересная история. Не знаю, правда, что из этого правда, а что парень приукрасил. И что дальше? Грустно спросил он меня после окончания рассказа. Да ничего, все так же, загружаем корабль, военные отплывают, а я забираю себе то, что мне тут понравится, да сваливаю домой. Понятно, вздохнув, ответил он. А со мной что будет? Было видно, что его очень страшит этот вопрос, но он не мог не спросить. Да ничего не будет, не переживай. Могу тебя в Москву направить, могу с этими моряками в плавание послать, если они, конечно же, примут. Но, так как у них не комплект экипажа, то ты можешь вполне хорошо и органично в команду. Что-то не хочется в море. Я бы с удовольствием вообще тут остался, если бы возможность была. Но, боюсь, ты все продовольствие вывезешь и мне хана. Что, не умеешь добывать себе пропитание? Если только рыбу ловить, но на одной рыбе долго не протянешь. А садовод я так себе. Ладно, определимся. Как ты, кстати, так прокачался? По твоему рассказу я понял, что не более десятка слабых зомбей уничтожил. Да скучно тут было. Вот я на складе и рылся, перебирая и систематизируя все. А так как класс как раз кладовщик, то мне за это опыты давали, только и всего. Ясно. Ну, давай сейчас решим с американцами, а потом уже обговорим твою судьбу. Нас уже заждались, наверное. Мы вдвоем пошли в сторону выхода, где нас дожидались оставленные здесь американцы, да скучающий порталист, на пару с волком. Ну что там, все спокойно? Спросил Джим. Да, комплекс зачищен. Какие припасы где тут находятся? Пошли грузиться. С чего начнем? Давайте начнем с топлива, как самое необходимое. Да, хорошо. Мы прошли к берегу, где кинутый с корабля шланг подключили к каким-то имеющимся на берегу трубам, идущим к топливохранилищу. Степан крутанул какие-то вентили, нажал на пару кнопок на панели, расположенной в небольшой будке рядом с трубопроводом, и шланг, кинутый с корабля, напрягся, начав передавать топливо. «Теперь можно припасами заняться, а потом и по оружию», радостно потирая руки, сказал Джим. «Я поначалу хотел сказать, что уговор был только на боеприпасы, а не на оружие, но потом все же решил промолчать. Сначала посмотрим, что у них тут есть, а дальше видно будет». Далее кинули шланг для воды, который подключили к подогнанной к причалу цистерне с водой. Потом началась погрузка продовольствия, оказавшаяся очень муторным и скучным занятием. Благо подземные склады с едой были довольно просторные, наполненные всем подряд, от тушенки до чипсов. Ну тут тоже помог транспорт, грузовик с прицепом. В него грузили все подряд, и один из моряков отвозил его к кораблю, а далее уже там оставшаяся на корабле команда разгружала. Всего лишь 5 ходок туда-обратно, и корабль оказался полон продовольствием, даже с неплохим запасом. Осталось самое интересное – оружейный склад, который, в связи с техникой безопасности, находился в отдельном бункере в отдалении. Степан пошел к себе в пульт управления, чтобы отключить сигнализацию, которая в ином случае заорала бы на весь остров, а летун напросился с ним, так как уработался, бедолага, при погрузке провизии. Одному Джейку было хорошо, в погрузо-разгрузочных работах он участия не принимал, а где-то шарился на острове, гоняя птиц в лесу. А хороший здесь оружейный склад. Самое разнообразное вооружение было складировано на полках и просто на полу, начиная от стрелкового, заканчивая чем-то совсем страшно выглядевшим на вид, что-то наподобие нашего ПТУРа, но еще массивней. И все такое непонятное, иностранное. Один из сопровождающих на матросов пошел куда-то вглубь смотреть, что здесь в наличии, а Джим с еще одним пошли как раз к этим мегаптурам и начали что-то с ними делать, поднимая и рассматривая. «Чего это за пушка?» – спросил я. «Да убойная вещь. Смотри, вот ракета», – он показал на лежащую рядом же на ложе боеприпас. «Ее вот сюда запихиваешь, целишься и стреляешь, нажимая вот на эту кнопку. Настолько просто, что ребенок разберется. Хочу несколько штук взять, отлично поможет от морских монстров защищаться. Мы же в море поплывем открытым, мало ли кто повстречается. Не возражаешь?» «А, ну да, понятно, берите, конечно, мне не жалко». «Да, только срок годности проверим, он же тоже не вечный. Можешь пока подогнать погрузчик для перевозки, чтобы на себе их не тащить, он вон там, за тем углом должен стоять». «Без проблем, сейчас буду», — сказал я и пошел в указанную сторону. Заглянув за угол, я удивленно начал осматриваться. И где он тут увидел погрузчик? Это был просто закуток, где стояли какие-то тряпки, ведра, лопаты, какой-то еще хозинвентарь, да пара коробок. «Джим что-то перепутал, Вован, осторожно», — вдруг раздался через громкоговорители голос Степана. «Чего?» Я резко оглянулся, и последнее, что успел увидеть, это две ракеты, летящие прямо мне в морду. Мля, не успел я даже дернуться, как все тело в очередной раз обожгло страшным жаром, а потом меня всего будто вывернуло наизнанку. Миг я почувствовал под собой мягкость кокона. Через силу открыл в очередной раз обожженные веки и увидел над собой стекло кокона. Дома. Но, приготовившись отрубиться, все же удержался на одних морально-волевых в сознании. Там ведь Джейк бегает. Он вряд ли выдержит, если его внезапно вот так же подстрелит. Ведь он там без невидимости, не ожидает нападения. «Джейк, домой. Это приказ». Попробовал послать ему сообщение, вместе с визуальным указанием, куда ему нужно. «Надеюсь, поймет. Заодно и призыв жильца. Давай, возвращайся. Все, больше не могу терпеть. Вырубаюсь». Последнее, что я увидел перед тем, как сознание окончательно меня покинуло, это морда волка, обеспокоенно начавшая смотреть на меня с той стороны стекла кокона. Спасибо, что хоть ко мне внутрь кокона его не перенесло. Пробуждение было болезненным. Впрочем, к этому я уже начал привыкать, да и боль была не особо сильная, бывало и хуже. А вот настолько злым я уже давно не был, причем зол большей частью на себя, из-за того, что в очередной раз поверил, а этим тупо воспользовались и снова чуть не завалили меня. Да как так-то? Я к ним по-людски, а они... Ну держись, Джим. Хана тебе, капитан. Кокон. Выход. С той стороны меня встретил отец, сидящий в кресле, и Джейк, лежащий прямо перед коконом. «Что-то случилось?» — обратился я к отцу. «У меня дело есть, нужно убить кое-кого». «Да не, дел как раз нет, сижу внизу, никого не трогаю». Тут Джейк появляется сверху с выпученными глазами и зовет к тебе сюда наверх. «Поднялся, смотрю, а ты в коконе голый и полумертвый. Вот я и решил подождать, пока очнешься, чтобы спросить, что случилось. Подстава подстав, потеря потерь. Доверился, а мне ракетой в лицо, даже двумя. Это, наверное, неприятно», — поежился отец. «Пойдешь мстить?» «Естественно, дело принципа. Думаю, что один справлюсь, разве что Джейка с собой возьму, на всякий случай». «Это правильно, главное фигурально голову не потерять, чтобы не потерять ее потом буквально». «Ладно, философ, накинь на меня невидимость, пока одеваюсь. Кстати, долго я в отрубе был? Часа три. Надеюсь, что эти уроды еще там». Через 5 минут, после того, как я нарядился в очередной комплект одежды, кстати, тот самый, выделенный мне капитаном, я создал портал прямо в комнату управления, и мы с Джейком немедленно переместились в комнату с мониторами. Здесь находились Степан и Дмитрий, державшие в руках автоматы и подозрительно смотревшие на мой портал. Ну да, нас-то с волком они увидеть не могли, так как я под отцовской невидимостью, а Джейк в режиме маскировки, но вот портал хорошо был виден. «Отец, сними временно невидимость», — попросил в чате. «Я же говорил, что он жив», — радостно закричал летун, увидев меня. «А ты говорил, что мертв, мертв. Эх ты, Фома неверующий». «Да я-то что, я же не против», — как-то сконфуженно ответил Степан. «И вообще, я не говорил, что мертв, я сказал, что там было выжить сложно». «Привет, Вов, рад, что ты жив». «Ага, а я-то как рад. Рассказывайте, что здесь произошло?» «Ну ты за угол заглянул. Джим со своим подопечным резко начали снаряжать ракеты и шмальнули прямо в тебя. Я хотел предупредить, но не успел, и тебя накрыло взрывами». «Это я понял, спасибо, кстати, за предупреждение». «Да ни за что, не особо и помог ведь, все равно. А дальше что произошло?» Где они? Дальше я быстро заблокировал вход сюда, до того момента, как они сюда попали. Ну и все, они затупили, не сумев организовать быстрый захват этого бункера. Наверное, экспромт был по атаке на тебя, а может и нет. Короче, подстрелив тебя, они направились к нам, где долго уговаривали меня их впустить, да присоединиться к ним. Ага, меня тоже блатовали работать на американский народ, обещали много хорошего. Ты же не шаришь в английском, удивился я. Да я перевел, махнул рукой моряк. Но в итоге, я им посоветовал быстрее убираться, так как Дмитрий был уверен, что ты жив. Они что-то между собой обговорили, да буквально побежали на корабль. Кстати, волк твой пропал. Часть из моряков его искали, судя по камерам, с пушками наголо, но так и не смогли найти. С ним все в порядке, он ко мне переместился, сказал я. Джейк в этот момент так и сидел в невидимости. Молодец, пусть на всякий случай не проявляется. Я так точно скоро параноиком стану. Парням, в принципе, вроде и можно доверять, если все, что они говорят, правда. Так что они и отплыли. Именно так, кивнул Степан. Часа два уже, хреново. Ладно, ждите тут. Я вернулся к себе, быстро прошел в дом к Михаилу. Подъем, лентяй, дело есть, сказал я, заходя в дом. Привет, дядь Вов, вас опять, говорят, чуть не убили, заботливо поинтересовался парень. Во как быстро слухи расходятся, хмыкнул я. Ага, спасибо, что переживаешь, забота из тебя так и прет. Да вы все равно неубиваемый, так зачем нервы тратить, я в вас верю, и за это мерси. Короче, дело есть. Где там твои летающие дельфины и плавающий ворон? Дельфины в море, ворон на крыше сидит. Отлично, айда за мной. Птичку не забудь. Мы вернулись на военную базу. Знакомьтесь, это Дмитрий, подпольная кличка, летун. Это Степан, подпольная кличка, матрос. А это Мишка, без клички. Короче, Миш, тут корабль 2 часа назад уплыл. Мне нужно его найти. Выпускай ворона, да дельфинов, пусть ищут. А как дельфинов выпущу? Они же далеко. Пусть к тому острову плывут нашему, с инсаумцами. Я портал поставлю в то место, где ранее купались постоянно. Понял где? Ага, через 10 минут будут там. Как раз мы тут дойдем до воды. Мы вышли из бункера и вместе пошли в сторону пирсов. Дмитрий со Степаном остались наблюдать за островом по камерам, мало ли. Дойдя до берега, я поставил односторонний портал, чтобы дельфины сюда переместились. Пара минут ожиданий, и вот млекопитающие выглядывают из воды, смотря на нас. Врана в небо, дельфинов в море, скомандовал я дрессировщику. Мне нужно знать, куда эти уроды уплыли. Миша кивнул, и его питомцы помчались искать вражин. Ну а я стал ходить по пирсу туда-сюда, пытаясь успокоиться и взять себя в руки. Ну что за сволочи то, а? Я же им помочь хотел, честно хотел. Понятно, что не без корысти, а в надежде взять оставшиеся на базе себе. Но им-то это уже не нужно. Все равно ведь отправились бы к себе домой и сюда скорее всего никогда бы не вернулись. Но нет же, какой там, решили уничтожить меня. Только зачем, чтобы не забрал себе все здесь, американское величие. А тут я с немытыми руками, да бред какой-то. Нельзя такими быть в новом мире. Или все же можно, хрен знает. Поговорить бы с этим Джимом, выяснить его мотивацию. Но чую, что беседа вряд ли получится. Дядь Вов, Вран нашел их, крикнул мне через 20 минут Михаил. Быстро он, далеко уплыли, ну так, далековато, чешут на всех парах. Боятся, суки, что я не умер, оскалился я. Мишка, давай сюда дельфина, меня подкинуть к кораблю нужно. А можно с вами? Загорелись глаза у пацана. Нет уж, сам справлюсь, у них там оружие, которое даже мне может неприятностей добавить. Так что одному безопасней. Понятно, загрустил парень. Через 5 минут дельфины будут здесь. Отлично. Я разделся, оставив при себе только пистолет в кобуре. На всякий случай, чтобы не оконфузиться, подошел к воде, опустил руку с артефактом в воду и выстрелил в сторону открытого моря под небольшим углом в сторону дна. Все получилось, пистолет выстрелил с небольшим хлопком, а метров через 100 в воде произошел взрыв от попадания куда-то. «Красиво», — сказал Миша, наблюдая за летящими по небу камнями, песком, водорослями и охреневшими от такого поворота событий несколькими мелкими подводными обитателями. «Вы только предупреждайте о подобном, а то чуть одного из дельфинов не подстрелили, его даже контузила малость». Словно в доказательство этого из воды показались 2 головы на отдалении друг от друга, причем одна смотрела на меня с большой укоризной, будто понимала, к кто виновник всего этого фейерверка. Как дельфин может смотреть укоризненно? Да хрен знает, но было похоже именно на это. Прости, затупил, сознался я. Просто мало ли, как пистолет поведет себя под водой, нужно было проверить. Понимаю, кивнул парень. Ну все, можете отправляться. Ага, наблюдай там за мной, да слушай, что скажу твоему питомцу, если, конечно, докричусь. Хорошо, я зашел в воду, подошел к непострадавшему дельфину и хорошо ухватился за него. Тот сразу же потащил меня в сторону от острова. Второй дельфин, как я увидел, направился следом за нами. В этот раз я попросил не сдерживаться и рвать изо всех сил. Да, что-то я переоценил свои силы. В тот момент, когда вдалеке показался корабль, я был в шаге от того, чтобы плюнуть на все и сказать, чтобы так не гнал. Мы довольно быстро приближались к американцам и, когда между нами осталось всего пара сотен метров, я заметил, как в нашу сторону стала поворачиваться стоящая на корме пушка. Заметили, сволочи, под воду. Заорал я дельфину, в надежде, что он услышит, несмотря на шум воды. Повезло, услышал и тут же нырнул под воду. Эх, никогда не любил подводное плавание, особенно без маски, но куда деваться. Успели мы вовремя, так как я заметил завихрение в воде от пролетающих крупнокалиберных пуль, но для нас это уже было безопасно, мы успели уйти поглубже, да в сторону, продолжая приближаться. В какой-то момент я похлопал по боку дельфина, и он повернул ко мне один глаз. Я показал рукой стоп, достал из кобуры пистолет и указал пальцем вверх. Пора подниматься. Думал из-под воды стрелять, но не видно ни хрена, еще и соленая вода глаза щиплет. Буду из надводного положения стрелять, хоть и опасно. Поднявшись, я осмотрелся и увидел корабль метрах в 50 от себя. Ну что же, нужно действовать быстро, пока нас не спалили. Вытянув руку с пистолетом, я стал стрелять по корпусу. Раз, второй, третий. И, не став смотреть, что случится дальше, я заорал. «Валим, валим». Дельфин развернулся и потащил меня подальше. И, судя по громкости взрыва за спиной, да еще тому, что затылком я почувствовал расходящийся жар и ударную волну, сделали мы правильно. Хорошо попал, прямо в цель. Хотя с моим артефактом не особо принципиально, куда именно попасть, все равно разорвет. А тут, видимо, еще и боезапас на корабле сдетонировал, подсобив мне. Я свернул полотнище некрологов, оповещающие о полученном опыте, в связи со смертью такого количества людей. Жалел ли я этих несчастных? Да, наверное. Но они сами выбрали свою судьбу. Точнее, за них ее выбрал их капитан, поступив со мной крайне неправильно и подло. Жестоко ли я сделал? Нисколько. Не мы такие, жизнь такая, как бы пафосно это ни звучало. Да и другого выхода у меня не было. Или может нужно было взять их на абордаж, да вызвать капитана на дуэль, а остальных отпустить, или принять к себе, либо вообще доставить домой. Ну-ну, у них был шанс решить все дела мирно, но тот, кто принимал за них решение, совершил ошибку. А то, что ракет, летевших в меня, было две, означало, что капитан был не одинок в своем мнении, поэтому дуэлей должно было быть минимум две. Что же, теперь пусть покоится на дне морском, ведь вряд ли кто-то выжил. Точнее, наверняка никто не выжил. А мне пора учиться не доверять слепо людям и постоянно ожидать от них предательств, а то мало ли что. Глава 18. Вот вы дали, дядь Вов, крикнул мне Мишка с берега, когда я подплывал. Как же там жахнуло. Они сами сделали свой выбор, устало сказал я, выходя на сушу. Не, я что, против что ли? Вы в своем праве, предателей никто не любит. Ага, пошли внутрь. Мы прошли в бункер, где Степан с Дмитрием о чем-то беседовали. «Ну как, наши победили?» – спросил меня матрос после того, как мы с Мишкой подошли. «Угу, был огненный фейерверк». «Жестко», – кивнул Дмитрий, то ли осуждая, то ли наоборот поддерживая мои действия. «Плевать, в общем, плевать», – сказал я вслух. «Значит так, сейчас я сюда позову своих людей, чтобы тут хорошо все проверили, да посчитали, что есть и что из этого нам понадобится. Прошу не чинить препятствий. Степан, это тебя касается. Дмитрий, а мы чуть позже полетим во Владивосток. Прям так сразу? Нет, блин, постепенно и частями. Времени и так много потеряли. Ну ладно, ладно, чего ты начинаешь? А я и не собирался мешать, вклинился матрос. Наоборот, помогу, подскажу, что тут и где расположено. Хорошо, спасибо. Миша, дельфины пусть пока тут останутся. Не хочу на них портал тратить. Да, без проблем, кивнул парень. «Им тут нравится, а мы с тобой пошли пока в деревню, тут делать пока нечего». Оставив Дмитрия со Степаном, мы с подростком вернулись обратно в деревню, где я поехал за Таней. «Пусть тоже сходит посмотрит, владельцами какого добра мы стали, да и мужа ее возьму, чтобы посидел на острове в качестве прикрытия, на всякий случай». Поначалу они не понимали, что я от них хочу, но затем, осознав, что фраза насчет военной базы совсем не шутка, быстро собрались и поехали со мной. Помимо них, с нами также напросился Филимон, который в тот момент то ли гулял неподалеку, то ли как-то узнал, что я приехал и шел как раз узнавать, зачем я приехал. «Пусть идет, лишним не будет, конечно же». Далее мы вчетвером переместились через портал на остров, где я всех перезнакомил и отправил Степана показывать Татьяне, где тут и что находится. Фил пошел с ними, а Анатолий вышел на улицу, осмотреть что там и как. Ну а я через призыв жильца позвал еще одного человека, помощь которого мне на данный момент была нужна. «А я думал, что ты совсем забыл про меня», — сказал Юл, появляясь рядом. «И не надейся, мне нужны твои способности айтишника». Кто бы сомневался, улыбнулся тот и начал осматриваться. «А где мы, кстати?» «На каком-то острове. А все, что ты видишь, это одно из помещений американской военной базы, доставшейся мне по наследству». «Реально?» «Шучу, конечно. Досталась она мне не по наследству, а по праву сильного». «Да уж, вижу, что не шутишь. А от меня что нужно? Взломать главный компьютер?» «Нет. Просто хочу, чтобы ты просмотрел записи с камеры наблюдения и проверил, все ли сказанное тут одним местным человеком соответствует действительности». Я вкратце пересказал все то, что услышал от Степана. «Доверяй, но проверяй», — согласился Юлиан, присаживаясь к компьютеру. «Хорошо, проверю. Спасибо. Ну и так, может, еще что интересного найдешь здесь в системе? А я во Владивосток. Мда, как же скучно я живу». «Не завидуй», — сказал я ему и отправился искать порталиста. В принципе, того и искать-то не пришлось. Он сам на меня наткнулся у входа в это подземное убежище. «Ну что, я готов. Тебе что-то нужно, чтобы на месте определиться, куда прыгать?» «Да не, у меня все с собой. Компас и карта, где отметил направление прыжков». «Тогда давай, ставь. Раньше начнем, раньше закончим». Летун кивнул, и перед нами оказался портал, в который я осторожно заглянул. «Блин, а здесь уже вечереет». Я был, судя по всему, на какой-то набережной. Неподалеку ходили зомбари непонятного из-за дальнего расстояния уровня. Эх, судя по всему, Владивосток пал. Вдруг где-то далеко раздался выстрел, еще один, а далее взлетела в небо сигнальная ракета. Большинство зомбари резко повернулись и поперлись в сторону шума. А не, живые есть, что не могло не радовать. Но, увы, мне пока не до них, со своими проблемами бы разобраться. Я вернулся на военную базу. «Ну что, готов? А там безопасно? Если клевом не щелкать и быстро свалить, то да». Звучит не особо успокаивающе. «Давай быстрей, пока портал не спалили». Твари пока отвлеклись на другую цель. Я взял парня за руку и буквально втащил следом за собой в портал. «Блин, тут зомби!» — вскрикнул Дмитрий, заставив одного зомбаря из тех, кто не пошел на шум выстрелов, обернуться и пойти уже в нашу сторону. «Ты молодец, летун, так держать!» — кивнул я, доставая из-за спины клюшку. «Еще сильнее поорать не мог, чтобы всех местных к нам созвать. Прости, просто неожиданно. Возвращаемся назад, не беси меня. Ориентируйся на местности, ставь портал и только тогда сваливаем обратно». «Пару секунд», — кивнул он, доставая компас с карты, и через несколько секунд указал в сторону моря. «Нам туда». «Ну так ставь быстрей», — прошипел я, делая шаг к подошедшему почти вплотную зомби и снося ему голову точным ударом своего артефакта. 19-й уровень всего, хрень, фу, сейчас блевану», — пробормотал позади меня летун. «Да ты достал, портал где?» — крикнул я, уже не видя смысла молчать, так как со всех сторон на нас начали идти зомбари, переставшие идти в сторону выстрелов. А чуть поодаль даже какая-то более опасная на вид тварь появилась. «Вот он, вот, не нужно так орать», — попробовал оправдаться тот. «Вали быстрее отсюда, сейчас тут будет жарко». «Ух, епт». Видимо, только сейчас порталист заметил изменившуюся ситуацию на улице и шедших к нам тварей. «Я погнал». «А ты чего?» «Догоню, не парься», — крикнул я, краем глаза наблюдая, как он забегает в портал, ведущий на базу. Ну а я, пока еще есть несколько секунд до контакта, быстро подбежал к новому порталу, да заглянул в него. Ничего особенного, Просто море кругом. Хорошо, внутренне поняв, что точка зафиксирована, я вернулся во Владивосток. Ну что же, пора и мне отсюда сваливать. А хотя, почему бы не расслабиться немного? Ко мне, сволочи! Заорал я на адреналине, помахивая клюшкой. Ну, погнали. Успокоился я только минут через 20, когда вокруг меня валялось порядка 40 разнообразных зомби и других тварей, уровнем от 10 до 40. Правда, всего 5 белых коробок выпало. Осмотревшись, увидел свежую партию подходящих зомбарей. Не, на сегодня хватит. Что там с порталами? Стоят ли еще? Стоят, родимые. Что в море установлены, что на базу военных. Причем, из последнего выглядывало два лица, Степана и Дмитрия. «Хрен ли тут забыли?» — крикнул я им. «Любуемся», — просто ответил моряк. «Все, концерт закончен», — сказал я, идя в их сторону и по пути забирая выпавший лут. «Эй, мужик, погоди, дело есть». Вдруг окрикнули меня откуда-то сзади. Я, не переставая идти к порталу, оглянулся. Из-за угла ближайшего здания выходили несколько вооруженных разнообразным оружием мужчин. «Не, простите, но некогда мне. Прошу простить, но я спешу», — крикнул я в ответ. «Да стой же ты! Угу, сейчас озадачат чем-нибудь еще на пару дней, а потом кинут. Спасибо, неинтересно». И, больше не отвечая ничего, я вернулся на военную базу. Закрывая оба портала, скомандовал я летуну. Миг, и путь во Владивосток отрезан. По крайней мере, пока что. «Что дальше?» — поинтересовался порталист. «Ждем отката твоей способности. Что же еще? 3 часа, говоришь? Ага. Ну, осталось поменьше. А тот портал, который ставится в места, где уже был, там 1/2 часа кулдаун, уже можно ставить». «Понятно. Ну, значит, ждем. Точнее, вы ждете, а я к себе. Не скучайте тут». Помахав парням, я вернулся порталом к себе. «Пора ставить последнюю стенку для фундамента. Кокон. Вход. Режим строительства. Начнем с...» «Последняя стенка всего 420 квадратов, да с учетом 30% скидки за население, поэтому вполне бюджетное строительство получается. Все, большая яма завершена, теперь нужно будет сделать сверху крышку сделать, она же пол первого этажа. Сколько там для него нужно? 1200 квадратных метров. Мдя, тут уже не так бюджетно. Для этого нужно 600 тонн камня, 60 тонн железа, да 60 тысяч маны, и еще отнять от этого 30% скидки. Пофиг, строим. Готово. Жиденьких 60 тысяч опыта добавили. Грусть, печаль, тоска. Шучу. Все, с фундаментом закончили. Теперь можно начинать строительство первого этажа, но это чуть позже. Хочу как следует железо накопить, а то снова кубышка стала дно показывать. Теперь свободный режим. Летим вниз, к моему стеклолитейному производству. Уф, как тут жарко. Взял лопату, стоявшую в углу помещения, поставил здесь же портал и переместился снова в песочный мир. Да, тут все стабильно, ничего не меняется. Те ямы, что я накопал ранее, уже занесло песком. Хорошо, а то думал, что все дальше и дальше придется бегать, чтобы снова холм на песок насыпать. Поэтому, 1/2 часа на восстановление холма и снова пора в деревню. Хотя, я тут обратил внимание, что в этом мире мана восстанавливается с той же скоростью, что и в моем родном. Хм, а это ведь довольно интересный лайфхак, даже читерство какое-то. В случае сложностей, нырк сюда, подождал, пока мана восстановится и снова в бой, вернувшись в ту же секунду, когда ушел. Хорошее дело, конечно. В принципе, то же самое, когда возвращаюсь к хранителю, там быстро восстановился и опять в бой, но тут все же немного иначе. К тому же, время кулдауна заклинаний ведь тоже тут идет. Черт, ну я и тормоз. Столько возможностей для использования ведь открывается. Но не это заставил меня малость притормозить перед возвращением домой. А именно, как тут восстанавливаются мои очки веры. Зачем? Да надоело уродом быть, которого все чураются. Тем более, скоро маму с сестрой увижу. По крайней мере, надеюсь на это. Не хочется их расстраивать своим видом. Сейчас проверим. Я попробовал восстановить себе кожу на ладони еще немного, пару сантиметров. Хоп, списало несколько единиц веры. Так, теперь ждем. Да, работает. Тоже восстанавливается, как и мана. Слава богу, значит, восстановление привязано к моему внутреннему времени. Ну или времени мира, в котором нахожусь. Ну-с, значит, начнем лечение. 4 дня. 4 скучных, тоскливых, одиноких дня я потратил на то, чтобы вернуть себе нормальный вид, целиком и полностью, даже в самых потаенных местах. Ну а что, время терпит. Правда, за весь этот срок я спал максимум часов 5, прикорнув в выкопанной мной яме. Поначалу хотел возвращаться домой, но в итоге все же решил рискнуть и в полглаза дремал прямо здесь, потихоньку засыпаемый песком. Единственное, пару раз возвращался домой, чтобы взять поесть и попить. Да уж, чисто морально было очень сложно, ибо заняться было совершенно нечем. Но я справился, я молодец. Все, а теперь на военную базу, посмотрим, чем парни занимаются, а то соскучился я уже по кипишу. «Всем привет», — радостно сказал я, появляясь в пульте управления. «Давно не виделись, да вроде час назад всего расстались», — пожал плечами Дмитрий, поворачиваясь ко мне. «О, а чего ты такой красивый? Ну, в смысле, шрамы где твои? Места знать надо. Что тут у вас? Все спокойно? Ага, твои люди шуршат, исследуют все. Понятно. Сколько там твоего отката осталось? 1,5 часа. Эх, как долго время идет. Да в смысле долго? Я еще не отошел от шока, как ты там разобрал тех зомбари. Монстр. Да, я такой, я могу. Дядь Вов, тут с обратной стороны острова на дне кладбище кораблей. Вдруг пришло сообщение от Мишки. Хм, а вот это уже интересней. Призыв жильца. Рассказывай, сказал я пацану, который через несколько секунд оказался рядом. А где ваши шрамы? Пропали, теперь снова буду красивым. Блин, Мишка, не отвлекайся. Что с кораблями? Ну, дельфины здесь, неподалеку, с обратной стороны острова, нашли кучу затонувших кораблей. Старые, часть старых, совсем ржавых, часть поновей. Много их, там нагромождение металла, особо непонятно, но пара десятков точно есть, не меньше. И зачем они топили свои корабли так близко от берега? Спросил я вслух сам у себя. Не знаю, дядь Вов, но те старые неинтересные, а в новых может чем-то поживиться можно? Боюсь тебя расстроить, но в соленой воде вряд ли что-то интересное будет. Все, что могло, уже давно испортилось. Да и чего ты там хотел найти? Оружие? Вон, на складе иди поройся, найди себе вундерфовлю. О, можно, я побежал, позже. Нужно знать, где корабли, чтобы достать их, да на металл упустить. А, ну не проблема, пойдемте. А где Коля? В деревне? Ага, в доме был. Тогда его захватим тоже. Вернувшись в деревню и взяв нашего большого друга, мы пошли на другую сторону острова, чтобы посмотреть, что же там нашли Мишкины дельфины. Хм, и правда кладбище кораблей. Остовы кораблей торчали прямо из-под воды, превратившись в эдакую искусственную преграду перед возможными гостями. То ли правда для этого все тут организовано, то ли случайно, то ли два в одном. Неважно, в принципе. Колян, поле для работы ясно? Мне хочется, чтобы этот ржавый металл еще послужил на наше благо. Смогишь? Ага, только лодку возьму, чтобы ноги не намочить. Добро, кивнул я. Работы тебе тут вдоволь, считай на воздухе, да в тепле. Почти романтика. А можно Юльку позову? Ну зови, я вообще удивлен, что она с нами раньше не напросилась. Только она вряд ли будет помогать тебе работать. Отлично, спасибо. Да просто отдохнет, ни за что. Вот тебе, если что, портал поближе к хранителю, будешь ману восстанавливать. Я создал двусторонний портал, ведущий в одну из подземных комнат без входа и выхода. Все равно в пределах 50 метров от хранителя, поэтому ману восстановить получится. К самому хранителю, конечно же, я не собирался никому давать доступ. Далее мы пошли обратно к базе. Коля направился за лодкой, Мишка шарится на оружейном складе, а я просто посмотреть, что тут и как делается. Но для начала планировал обсудить с Юлианом, что он успел накопать, а для этого спустился в святая святых бунтера. «Юл, ну что, нарыл компромата?» — спросил я айтишника, который смотрел что-то на экране. Подойдя ближе, я охренел, парень просматривал запись с камер наблюдения, да только скорость воспроизведения была настолько увеличена, что я не мог уловить вообще ничего, а парень, судя по всему, вполне нормально все понимал. «Не особо, Вов», — покачал головой айтишник. «То, что тебе рассказал матрос, было, в принципе, правдой. Единственное отличие, что он не очень-то участвовал в отражении атаки. Сказать по правде, просто свалил подальше, как только первого погрызли, и пока его товарищи тут помирали. Так что он, скажем так, не очень смел. Хотя, если посудить, то он просто помер бы вместе с ними, вряд ли бы справился. Трус, значит», — резюмировал я. «Ну, понятно. Ладно, дело его. Да и не вижу смысла его осуждать, мало ли, как другой поступил бы на его месте. Да, наверное. А вот то, что он поодиночке потом оставшихся зомбарей перемочил, это правда. Я тут сейчас более старые записи посматриваю, до наступления конца света, может, найду что интересного. Да, конечно, Таню не видел, да здесь она, пересчитывают продукты на складе. Выходишь из комнаты и заходишь в следующую дверь, а там два следующих поворота, иди направо и будет искомое. Понятно, спасибо. Я вышел и пошел до своей помощницы. Ну как, много интересного есть? Спросил я, найдя девушку. Или не стоило оно того? Шутишь? Вы хоть с американцами и вывезли на корабле, но на общем фоне где-то 20-ю часть, не больше. Долго тут пересчитывать придется. Ну отлично, оставляем здесь или переводим к себе. Сроки годности по большинству еще не один год, так что может пока и тут похорониться. Хорошо, ладно, не буду отвлекать. Оружие потом тоже пересчитайте, да если бы я понимала что-нибудь в нем. Ничего, думаю, Филимон поможет разобраться. Он, как я понял, сталкивался со многим из того, что здесь находится. Ну хорошо, пошарахавшись еще по острову, я дождался окончания кулдауна у летуна и нашел его, о чем-то болтающего с матросом. Завязывай балду пинать, работать пора. Кулдаун же уже прошел, сейчас поставлю портал до того места, куда вышел твой предыдущий портал, а оттуда уже ты свой 500-километровый. Ага, давай, делай. Погодь, лодку возьмем, не в воде же будем там мокнуть, пока ты на нужную сторону настраиваешься. Тоже верно. Взяв на берегу лодку, я создал портал и закинул туда лодку, а затем и сам перешел. Следом появился летун. Черт, жутковато, пожаловался Дмитрий, осматриваясь вокруг, где вообще не было ничего видно, ибо здесь уже была полнейшая ночь, темень которой нарушался лишь светом трех лун, выглядывающих из облаков. Давай, не отвлекайся, а то сейчас под нами хрен знает сколько сотен метров воды, и я даже боюсь представить, кто в ней может обитать, поторопил я порталиста. Блин, умеешь ты успокаивать, буркнул тот, начав смотреть на компас под светом фонарика. Несколько секунд времени и перед нами возник еще один портал. Я тут же заглянул внутрь. Хм, не понял. Высунулся обратно. Летун, ты куда его поставил? Какого хрена там земля? В смысле? Не знаю. Он начал внимательно смотреть на карту, которую также не забыл прихватить с собой. А-а-а, это Япония, видимо. Как раз в том квадрате, один из ее островов. Понял, тогда норм. Я зачекинился, как модно говорить, можно сваливать. Дима кивнул и прыгнул в портал до военной базы, а я, несколько секунд посидев, наслаждаясь полнейшим одиночеством, направился следом. В последний момент, когда уже заходил в портал, успел увидеть огромную спину какой-то твари, поднимающейся над водой из глубины. Не, нахрен, потом буду рыбачить, сейчас другое в приоритете. А чего лодку не забрал? Спросил меня порталист, когда я ступил на землю. Неудобно доставать было, сознался я. В следующий раз надо будет веревкой хоть обвязать заранее. Понятно. Что, еще 3 часа ждать теперь? Столько времени зря теряется. Ну а куда деваться? Хотя, подожди малость, поскучай. Я удалюсь подумать. Я вернулся к себе в деревню. В одном Дима был прав. Терять время на ожидание — это прям грех. За 3 часа кулдауна ничем особым не займешься. Даже толком не поспишь. Поэтому, есть вероятность это время проводить в песочном мире. Понятно, что для находящегося там время идет с обычной скоростью, но хотя бы в нашем мире получится его сэкономить. Только одна проблема, я не хочу, чтобы летун потом мог по моим мирам путешествовать. Вот такой вот я редиска и собственник. А что нужно, чтобы этого избежать? Не дать ему возможности видеть, где он находится. Глаза завязывать, как-то жестоко. 3 часа времени так человека держать, да потом еще 3, и еще 3, и так пока не доберемся до точки назначения. Нет, этот вариант останется на крайний случай. Построить там домик, да пока мы будем перемещаться в наш мир, в том мире любой дом рассыплется песком. Хоть палатку носи, но это тоже не особо надежно. Поэтому, осталось единственно возможное решение, строительство вне своей земли. Как в тот раз, когда строил бункер, чтобы прокачаться на острове с ящерами. Правда, сейчас нет нужды было так заморачиваться и можно построить что-то попроще. Мне нужна просто комната, где можно пересидеть. А значит, 5 на 5 метров, до 3 метра высотой, думаю, пойдет. Ну и под потолком отверстия для воздуха, чтобы не задохнуться, да еще и разместить их под углом к земле, чтобы через них даже теоретически нельзя было увидеть внешний мир. Посчитаем площадь стен данного помещения. Получилось красивое число, 110 квадратных метров. Строить буду обычную железобетонную стену, которая требует за 1 квадрат 400 кг бетона, 10 кг железа и 50 маны. Делаю с запасом, сразу несколько и вставляю их в слоты быстрого доступа. Теперь просто разместить их на нужном месте и все. Люблю, все же, подобные возможности. Поэтому, возвращаемся на базу. «Дима, пошли сейчас прогуляемся», — сказал я, найдя порталиста. «Эх, ну я же просил летуном называть», — сказал тот, вздохнув. «Ага, ага, летун, как скажешь. Ты главное за мной иди. А куда пойдем? Пережидать время до отката. Да я бы тут погулял. Нет, позже объясню. Подожди пару секунд, сейчас все подготовлю и зайду за тобой». Не слушая дальнейших возражений, я создал портал, зашел в песочный мир, установил прямо на том месте, где появился, комнату и вернулся обратно. «Давай, сразу за мной заходи», — скомандовал я, поманив порталиста рукой. Зайдя в портал, стал ждать компаньона. 5 минут, 10, 15. «Да где он? Черт, ему же там пару секунд идти. А мне тут, получается, хренову тучу часов ждать придется». «Не, так не пойдет». Снова выглянул из портала, где, судя по всему, Дмитрий только первый шаг начинал делать. «Ну да, я прав. А ну быстрей», — скомандовал я. «Да иду, иду, ты чего такой резвый?» — удивился тот, подходя вплотную. «Пропустишь? Ага, только тут же заходи, устал ждать тебя». «Капец ты шутник», — хмыкнул тот, а я вернулся в тот мир. «Блин, вот же сложности с этим миром, конечно. Надо одновременно заходить, шаг в шаг, иначе так состариться можно, дожидаясь». В итоге, Дмитрий зашел сюда только по прошествии получаса моего ожидания. «Ну и, где это мы?» — спросил тот. «Секретное место, где будем пережидать твой кулдаун». «Да, это я уже слышал. Но здесь скучно и темно, твой фонарик не особо помогает. Тут даже сесть негде. Так и будем в темноте все 3 часа сидеть? Давай вернемся на базу. В общем, рассказываю. В этом мире время идет иначе. Здесь пройдет 3 часа, а в нашем мире пара секунд. Может больше, может меньше. Я пока точно не смог рассчитать время». Дмитрий на несколько секунд завис, обдумывая сказанное мной. «Хм, теперь понятно, чего ты так возмущался, что я долго иду», — задумчиво сказал он, осматриваясь. «Можешь не запоминать точку, это временная комната, скоро пропадет. Эх, жаль, то-то она как-то не откладывается в мои запоминающиеся места». «Что, не хочешь делиться столь шикарным миром?» «Ага, не хочу», — не стал я скрывать. «Поэтому, чтобы не терять время на земле, мы будем кулдауны проводить здесь». «Хорошо, только может захватишь чего интересного сюда? Ну там приставку, например, да телевизор с генератором. Поиграем хоть. Ну и спальники, да пожрать. Ну ты, конечно, губу раскатал. Да что такого-то, хоть минимальный комфорт. А что снаружи, кстати? Ничего интересного. Просто бескрайняя пустыня, всюду песок. Ладно, твои пожелания принимаются, но в другой раз. Если я сейчас за всем этим пойду, то вернусь в тот момент, когда ты уже помрешь тут от голода и жажды. Не, я свалю отсюда раньше своим порталом. Но суть я понял. Хорошо, этот кулдаун так как-нибудь, а потом облагородим помещение. Хорошо, ага, ладно. Да, летун был прав. Скучно в пустой комнате, даже особо не приляжешь. Неудобно на камнях валяться, на песке намного удобнее было. Но кое-как переждали и вышли из портала. Ну а там уже по известной схеме, переместились порталом на этот раз в Японию и там, сверившись с картой и компасом, создали очередной портал, ведущий в море, где я осмотрел водные просторы и снова вернулись на базу. «Ну что, дальше пойдем в твое тайное место пережидать», — вздохнул парень. «Или все же за ништяками сначала сходим?» «Ладно, я же сказал, что согласен с твоими идеями», — ответил я. «Жди меня, скоро буду». По пути заглянул на оружейный склад, где уже кроме Мишки еще и Славка был, и предупредил, что немного пограблю их дом в деревне. Пацаны хоть и удивились, но согласились. Хе-хе, а куда им было деваться? Я вернулся в деревню, забрал у парней из дома телевизор, приставку с кучей дисков. У нас на складе взял пару спальников, 2 бутылки воды, пару сухпаев. Ну и, конечно же, маленький сделанный мной генератор. Вот теперь интереснее будет ждать, — потер ладони Дима, смотря на ту кучу вещей, что я принес. «Ага, подожди секунду, подготовлю все». Снова шагнул в портал в песочный мир, там поставил заготовленную комнату и вернулся на базу. «Давай, хватаем вещи и заходим, только на этот раз бок к боку и одновременно, а то не хочется тебя там дожидаться снова». «Да понял, понял, не дурак». Расхватав вещи, мы почти одновременно оказались в комнате, где довольно уютно разложились и стали отдыхать, играя в приставку. Что сказать, не ожидал, что эта забава так меня увлечет, мы даже на полчаса пропустили время окончания отката, доигрывая в футбольный чемпионат. Ну а дальше работали уже по отработанной схеме, портал в море на 500 километров, осмотр точки, возвращение на базу, портал в песочный мир и все по новой. Интересно, наверное, со стороны выглядело, как мы заходим в портал для ожидания отката кулдауна, нагруженные шмотками, а потом, через пару секунд, оттуда выходим с этими же вещами. Раз за разом мы так делали, даже раз оказались на каком-то небольшом острове, но, в конце концов, то ли на 10, то ли на 13 прыжке, мы наконец оказались там, где планировали. По крайней мере, больше в окрестностях никаких подобных островов мы не видели. Неужели наши, вроде прибыли, устало выдохнул Дмитрий. Все же, мы хоть и успевали отдыхать за эти 3 часа, но морально все равно выматывала эта гонка со временем. Походу, согласился я, как понимаю, остался последний рывок. Возвращаемся. Отец, мы добрались до Новой Зеландии, отписался я. В смысле, как так быстро? Ответил он. Потом, давайте, снаряжайтесь. Сейчас приду за вами. Принято. Я вернулся в деревню и стал дожидаться собрания группы. В принципе, спустя буквально 10 минут все были во всеоружии и стояли, пристально смотря на меня. В общем, начал я, мы прибыли. Осталось понять, где точно расположены, да чтобы вы указали, где стоит ваш замок. Далее ныряем ближе к нему и идем раздавать на орехи. Может, сначала посмотрим, как там обстановка, предложил отец. А то ты больно резок, сын, как бы невинные не пострадали. Уговорил, согласился я, мысленным усилием делая себе над головой 15-й уровень и меняя фамилию на Иванова. Чего это ты стал маломерком? Удивилась Света, и фамилию решил сменить. Зайду в ваш замок как обычный прохожий. Если меня там сразу начнут убивать, значит я был прав и будем использовать силовой вариант освобождения мамы с сестрой. Если примут с хлеб солью, значит будем договариваться. Предварительно, конечно, убив того порталиста, кто вас подставил. Ну и, на всякий случай, других причастных. Как-то не очень надежный план, посетовал отец, но за неимением лучшего. Как понимаю, мы в невидимости будем тебя страховать. Ага, а еще мы Джейка возьмем. Тут я обратил внимание на подошедшую вместе с детьми Эльну и как-то заискивающе смотревшую на меня. Ясно, понятно. Ну и остальных волков возьмем, если не возражают. Волки точно не возражали, судя по завилявшим хвостам. Все, в портал, нас ждут. Зайдя на военную базу, мы прошли в портал на Новую Зеландию и стали по картам и имевшимся ориентирам пытаться понять, где все же находимся. Общим мозговым штурмом кое-как определили, благо карты с собой были самые разные, в том числе очень подробные. Далее просто дождались отката необходимого портала, отец вместе с порталистом тщательно рассчитали, в какую сторону нам лететь и портал открылся. «Ну, с Богом», — сказал я, заходя внутрь. Оказался в лесу. Так, ну это было так и задумано, чтобы портал не было видно со стен замка. Пройдя немного, выглянул из-за дерева. Есть, вот он, средневековый замок, стоит на холме. Молодец, Дмитрий, точно премию ему выдам какую-нибудь блестящую. Как ни странно, но получилось. Тихо сказал из-за спины отец. Мы почти на месте. Кто бы сомневался, ответил Дмитрий. Фирма веников не вяжет. Дим, спасибо тебе, но лучше пока не отсвечивай, а лети к себе, сказал я, поворачиваясь к парню. Тут может быть опасно. Плату за отлично выполненную работу я тебе позже презентую. Не бойся, не кину. Да я не боюсь, улыбнулся порталист. Только можно я еще у тебя на базе погуляю, пообщаюсь с людьми? Да пожалуйста, махнул я рукой. Только будешь надоедать там кому, найду и дам по шее. Договорились, кивнул он и исчез. Ну что, пошли, спросил я у народа. Давай уже, ответил отец, которого от адреналина аж потряхивать стало. Понимаю, адреналин вещь такая. Хорошо, я пошел, а вы все в невидимости за мной. Я вышел из-за дерева и пошел в сторону замка. Оглянувшись, увидел полупрозрачных товарищей, да стаю волков, которые также были невидимы для стороннего наблюдателя. Да, нежданчик будет для пожелавшего напасть на Владимира Иванова, стрелка 15-го уровня. Как ни странно, но на стене замка бдили и заметили меня издалека, судя по забегавшим на вершине людям. Через пару минут из ворот замка выехал какой-то грузовик, в кузове которого сидело несколько бойцов. Не доехав метров 50 до меня, транспорт остановился, пассажиры высадились и, рассредоточившись, стали подходить ко мне. Всего 5 человек, а уровни у них были от 15 до 25, ничего особенного. «Доброе утро», – поздоровался со мной самый высокоуровневый, Оливер Смит, стрелок 25 уровня. «Вы кто такой и куда направляетесь?» «Доброе утро», – ответил я и начал воспроизводить придуманную легенду. «Прошу простить, мою деревню уничтожили, я кое-как выжил, несколько дней скитался и вот вышел на ваш замок, хотел бы попросить убежище». «Деревню разграбили, говоришь?» – как-то вкратчиво спросил тот. «А я что-то не слышал ни про какие разграбленные деревни в окрестности. Как называется?» «Визил», – сказал я наугад. «Сомневаюсь, что он все села знает. Не слышал про такую. А ты про все деревни знаешь?» Улыбнувшись как можно дружелюбней, спросил я. «Там у на населения было совсем мало, да еще и находится отсюда очень далеко. Говорю же, долго блуждал». «Ладно, имя у тебя странное и акцент. Русский?» «Ну да, русский, не видел я смысла скрывать». «Пошли тогда, насчет русских у нас есть отдельный приказ. Отводить сразу на беседу к руководителю нашего замка, в обход рекрутеров». «Даже так?» – удивился я. «Отчего так? Нам не докладывают. Так что давай, пошли. Оружие свое, кстати, сдай». «Не могу, артефакты». «Целых 2?» – удивился Оливер. «А ты не так прост, как кажешься». «Да уж, тут точно промашка у меня вышла. Нужно было оставить в деревне, а теперь начнут неизвестно что думать. Случайность, повезло. Так что, увы, сдать не могу». «Ну оставь тут на земле, все равно никто не сможет украсть, а потом заберешь, если повезет». Последние слова он сказал едва слышно, но я со своим слухом расслышал. «Неужели все так плохо? Посмотрим». Не став спорить, я положил пистолет и клюшку около большого камня, рядом с которым стоял и направился в сторону грузовика. Там я залез вместе со всеми в кузов и мы не спеша поехали в сторону замка. Моим 2- и 4-ногим друзьям пришлось за нами бежать, но, благо, что ехали мы не быстро, да и не особо далеко. Заехав на территорию замка, мы стали выгружаться. Ворота, кстати, никто закрывать не стал. Так что проблем с проникновением на территорию невидимкам труда не составило. «Иди за мной», – скомандовал Оливер и, не оборачиваясь, пошел в местный донжон. «Ну раз вы настаиваете, я пошел следом». Зайдя внутрь и пройдя несколько коридоров, мы остановились у дверей, рядом с которыми дежурили 2 здоровенных мужика 19-20 уровней. Охрана Биг Босса, как понимаю. Оливер прошел к двери, постучался и, дождавшись приглашения, заглянул. «Уважаемая, к вам посетитель. Направлялся в замок, говорит, что ищет убежища». «Уважаемая, у них что, глава женщина? Странно». «Пусть войдет», — раздался оттуда смутно знакомый голос. «Да не, не может быть. Заходи», — посторонившись, пропустил меня вперед Оливер. Кивнув, я твердой походкой зашел внутрь, уже внутренне понимая, кого увижу внутри. «Владимир», — пораженно посмотрела на меня мать, в одиночестве находившаяся в этом большом зале. «Привет, мама», — улыбнувшись, ответил я и, обернувшись, крикнул себе за спину по-русски. «Отец, ну охренеть прям, мы их спасать спешили, а они тут под себя уже местных подмяли».